Я выйду на площадь своего города. Это будет вечером, венчающим ужасный день. Я буду вслушиваться в эти аккорды куда-то идущих, едущих людей. Я буду с ужасом, бьющимся сердцем, метаться, пытаясь чего-то найти. Я буду двигаться по инерции, как бильярдный шарик, что осталось заколотить. Что мир нереален, и что я сумасшедший, и плохи мои дела. Идти по бархату мостовых и тротуаров огромного города, бильярдного стола. Я буду путаться под их ногами, мысленно попадать под их машины от ужаса. Я буду благодарен любому слову по любой причине. Больше не мой, это слепо, глухо, не мой макет, а потом я вернусь к себе домой, как творец мира, которого больше нет. Мира, которого больше нет.